Ракетка рассекала воздух, издавая свистящий звук. В удар по мячу он вкладывал всю силу своей злости, все ускоряя и ускоряя темп игры. Замах, удар. Замах, удар. Как это могло случиться? Как эта овца решилась сбежать? Почему он не предусмотрел такую возможность? Они просматривали всю ее квартиру, прослушивали телефон и каждый шорох в доме. Как она смогла выйти так, что они не услышали и не увидели? Прокол. Это очень серьезный прокол. Замах, удар. Замах, удар. Вот тебе и тихая сиротка одинокая. Черт. Теперь придется начинать все сначала. Она единственная зацепка. Единственная ниточка. Конечно, они могли сами поговорить со всеми подругами и знакомыми ее бабки. Но это куча оперативного времени. Да и девчонки, старухи скорее расскажут что-то, и главное, добровольно. Нет, ну какова сука? Как только он узнал про наследницу, она стала не жильцом на этом свете. Но теперь сама подписала себе не самый безболезненный и простой смертный приговор. Кишки на кулак намотаю. Сам, лично. Замах. Удар. Гейм. Сет. Матч. Он подошел к сетке пожать руку противнику. «Ну, ты меня уделал сегодня», — протягивая руку для рукопожатия, сказал соперник. «Настроение такое», — ответил он, пожимая протянутую руку. Он бросил ракетку на скамью и, взяв полотенце, вытер пот с лица. «Так, девку надо найти как можно быстрее. Начать стоит с ее подруги, но осторожно, мягко. У нее крутое, что самое поганое, любящий братец. Если с девчонкой что-то произойдет, он примется копать, и есть мизерный шанс, что может выйти на меня. Давать даже такой шанс я никому не намерен. Что-то он упустил, что-то важное». «Да не что-то, а целых два момента. Первое — недооценил, не просчитал характер девчонки, поторопился. Думала, она полностью под контролем. Уверен был, что ей некуда деваться. Второе. Куда она могла отправиться? Вот куда? Это должно быть надежное место и надежные люди. Ведь ей надо не просто отсидеться. Ей надо надолго залечь, либо начать действовать. А вот это хреново, если она начнет самостоятельные поиски. Хотя пусть начнет. Мы ее быстрее вычислим. На трассе машин почти не было. Раннее утро, встающее солнце, ДДТ из магнитофона и тяжелое молчание в машине. Густое какое-то. Когда надо, Сергей Викторович Кнуров умел молчать так, что человек чувствовал себя заранее во всем виноватым. Но эта девушка себя виноватой не чувствовала. Они ехали уже 40 минут и не сказали друг другу за это время ни слова. Вчера, когда, поднимаясь за Натой по лестнице на второй этаж, он нес ее на руках в спальню и чувствовал еле уловимый запах вишни, Кнуров сказал себе жесткое «нет». «Нет, дорогуша, никакие твои зеленые и мудрые глаза, никакие летящие ладони с тонкими аристократическими пальчиками, никакие маленькие ступни, которые хочется подержать в руке, и темные пряди волос, и этот одуряющий вишневый запах ничего не изменят во мне и для меня». Она спала глубоким, похожим на смерть сном, не издавая ни звука, не реагируя на то, что ее поднимают, несут, укладывают, переворачивают. Не отдавая себе отчета, Кнуров прислушивался, а дышит ли она вообще. Сергей открыл окно и закурил. Чтобы заглушить едва уловимый запах вишни, даже не запах, а намек на аромат. Отвернувшись от водителя, Вероника смотрела в окно. Ну, конечно, молча. Он вдруг почему-то вспомнил свою бывшую жену. Она приехала к нему в госпиталь, где Кнуров лежал после перехода через зимние афганские горы. У него было огнестрельное ранение ноги, ножевое в спину, невероятным образом не задевшее почку, перелом руки, легкое обморожение конечностей, усугубленное стертостью оных о камни и истощение всего организма. Жрать-то, извините, на третьи сутки было уже нечего, и свой паёк он разделил между парнями в приказном порядке. Сергей плохо соображал, что происходит вокруг, напичканный лекарствами, поэтому не сразу понял, что лицо жены, склонившееся над ним, — реальность, а не миражный сон, в котором он почти постоянно пребывал. «Серёженька, как ты? Мне сказали, тебе уже лучше». «Привет», — ответил он. «Как тебя сюда пустили?» «Я специально приехала». «Зачем?» — не понял Кнуров. «Через две недели его отправят в Москву, в госпиталь, долечиваться. Не имело никакого смысла тащиться сюда, в Узбекистан, через всю страну». Но она объяснила, зачем. Очень четко и доходчиво. Она очень торопилась развестись с ним и специально прилетела, чтобы муж подписал какие-то бумаги. Еще до конца не поняв, что происходит, не глядя, Кнуров поставил свою подпись. «И еще вот тут, Сереженька, это на размен квартиры. Ты же понимаешь, ты здесь, и неизвестно еще, чем все закончится, ну, для тебя». Она старалась, подбирала слова. «Ну, я имею в виду, война это...» И врач сказал, что через пару месяцев ты опять в строй, а нам надо где-то жить с мужем. Он же не москвич, как и я. И ребенок скоро у нас будет. Понимаешь, я Леню люблю». «Какого Леню?» — просипел Кнуров. «Того, за которого замуж выхожу». «Когда выходишь?» Он все еще не мог до конца понять, о чем она говорит. «Как только нас с тобой разведут, и я же объяснила. Я знаю, ты добрый, честный. Ты бы все равно разменял квартиру, чтобы мне было где жить. Подпиши вот здесь». Он подписал, не интересуясь, что подписывает. «Спасибо». Она поцеловала его в щеку. «Выздоравливай и не обижайся, ладно?» Уже в Москве, в госпиталь, где Кнуров долечивался, пришел хмурый и очень злой Ринг. Они сели на скамейку госпитального парка, закурили. Антон протянул ему конверт с документами. «И что это?» — спросил Сергей. «Свидетельство о твоем разводе и извещение о разделе имущества. Теперь ты живешь в коммуналке, правда, в центре?» Ринг говорил зло, с досадой. «Почему ты мне не сказал? Я хотя бы не дал засунуть тебя в коммуналку задрипанную». «А что говорить? У нее любовь, она беременна. Пусть живут», — равнодушно отмахнулся Кнуров. «Я с ней разговаривал. Она мне ключи от твоей коммуналки отдала. На, держи». «Воспитывал?» — спросил Сергей, забирая ключи. «Не воспитывал, а объяснил ей и ее Лене этому кое-что. И пообещал кое-чего. Они все твои вещи забрали, оставили тебе только кровать». «Понятно. Как это у Симонова? Не уважающий вас, погибшего однополчане? Ну, он-то пока не погибший, а очень даже живой». «Пустое это, Ринг», — сказал Сергей и раздавил ногой, обутой в больничный тапочек, окурок. «Нет, матерый, не пустое», — строго отрезал командир. «Если ты о жизни не думаешь, если тебе безразлично, где и как жить, значит, настроился на смерть. Тогда тебе не место на войне. Хочешь умереть? Иди и застрелись в уголке и втихаря. А если ввязался в войну, то должен до одури хотеть жить. Тем более, когда ты людей за собой ведешь. Если командир не любит жизнь, то вся команда неминуемо погибнет. Через несколько дней тебя выписывают, так что будь любезен, займись своими житейскими делами, пока у тебя отпуск. Обустрой новое жилье, бабу заведи, водки выпей. А мы поможем и водки выпить, и жилье обустроить. Дуб и твой пират сейчас тоже в Москве». «Это все непременно», — засмеялся Сергей. «Как там еще у Симонова? Ваш муж не получил письма, он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом». С ума Кнуров, конечно, не сошел, но он был ранен пошлостью ситуации и проклял все, что было в прошлом. Он не проклял весь женский род. Не, этого не дождетесь. И не страдал мужским шовинизмом, не презирал и не испытывал ненависти к женщинам. Нет, конечно. Женщин он очень даже любил и уважал некоторых его, то есть женского рода представительниц, правда, весьма редких. У Сергея замечательная мама, которую он нежно и преданно любил и преклонялся перед ее силой и мужеством. Она жила в Сочи. Отец всегда сильно болел. Он был ребенком, прошедшим концлагерь в войну, и мама увезла его жить к морю, к своей маме. У бабушки недалеко от Сочи имелся домик. Отец умер, и бабушка тоже. А мама так и живет в том доме, отказываясь вернуться в Москву. У него была хорошая, дружная и любящая семья. Но для себя Сергей как-то понял и сделал вывод, что семейная жизнь — это обман, иллюзия счастья, до первого Лёни и квартирного вопроса ребром. Видя, как его друзья и знакомые проходят измены, непонимание, ненависть в семьях. А что говорить про его клиентов, там вообще полный абзац. Чем больше денег, тем грязнее. Часто смертельнее в прямом смысле. Семейные дрязги. Впрочем, неистовые семейные драмы и разборки, пожалуй, на любом уровне достатка происходят. Можно и кастрюлю до смертоубийства делить. Нет уж. Хватит и одного развода. Кнурова вполне устраивала его жизнь. Легкие, ни к чему не обязывающие отношения. И женщин, и их интереса к нему всегда и вполне хватало, даже с перебором. И были эти дамы разные, но он умел сохранять дистанцию, отточив за годы это мастерство. И как только какая-то из них пыталась придать серьезности и постоянства их отношениям, Кнуров решительно пресекал эти попытки, разрывая всяческое общение. Правда, всегда старался не обидеть женщину, откупаясь дорогими подарками, присовокупив к этому объяснение, что, мол, это он такой козел непостоянный и гулящий, а она самая-самая, и таких он не встречал раньше. И если что-то и могло у него получиться в жизни, то только с ней и бла-бла-бла в том же духе. Удивительно, но с многими своими бывшими любовницами Сергей в дальнейшем почти дружил. Ну, задушевных друзей, понятное дело, из них не получалось, но все же. Что это меня на воспоминания потянуло? Он тряхнул головой, прогоняя размышления неуместные, и поворчал про себя. Что, из-за этой Вишневой? Ему казалось, что она его тихо ненавидит. Ну, может, и не ненавидит, но испытывает стойкую неприязнь точно. Вот сидит рядом, молчит и терпит его присутствие. Вообще-то он зря всполошился. Девушка не делала никаких попыток понравиться и привлечь к себе его внимание. Не строила глазки, не кокетничала, а очень не по-женски, прямо и жестко смотрела в глаза и отвечала на вопросы. Вот и славно. Чем меньше он ей нравится, тем лучше. Для дела так вообще отлично. Кнуров увидел указатель с названием интересующего их поселка. Мужчина сбавил скорость и начал присматриваться к местности. Они проехали мост через небольшую речушку. Сергей рассмотрел несколько машин, стоящих по берегам вдоль речки, и расположившиеся возле них компании, приехавшие на пикник по случаю выходного и необыкновенно теплой погоды. Съехав с моста, автомобиль медленно покатил по грунтовой колее. Присмотрев небольшой пятачок возле реки, Кнуров плавно поставил машину и заглушил мотор. Справа по берегу, ближе к трассе, метрах в 20, стояла черная «Волга», и веселая компания, установив недалеко мангал, разводила в нем огонь. Жиденький, неубедительный кустик прикрывал от них машину Сергея. Слева же, довольно далеко от места их стоянки, вниз по течению, пристроился тойотовский джип. И оттуда доносились веселые громкие голоса, перекрикивающие музыку. «То, что нужно», — решил он. И повернулся к девушке Веронике. «Дальше пойдем пешком». Она молча кивнула и взялась за ручку дверцы, собираясь выходить. «Подождите, вы знаете эти места?» «Нет». Зеленые глаза посмотрели на него в упор. «Как идти к дому, вы запомнили?» «Да, но я шла от платформы, а до станции мы еще не доехали». «Ладно». Слегка задев ее локтем, Сергей перегнулся и достал из бардачка блокнот, своткнутый за железную спиральку ручкой. «Вы сразу нашли нужный адрес?» «Нет, я немного поплутала, два раза попадала не на ту улицу, но когда шла назад, дедушка меня провожал по короткому пути к станции». «Нарисуйте план, все, что запомнили, и название улиц, хоть приблизительно». Она взяла блокнот, сосредоточилась и стала рисовать. «Странно, что никаких дополнительных вопросов не будет? Типа, а почему пешком? Зачем нам это нужно? И почему мы здесь остановились? Что-нибудь в обычном женском стиле?» Нет, вопросов не последовало. Вероника просто рисовала план. Это он сбился с ее волны, позволив себе под шелест шин воспоминания ненужные, рассуждения и настройку на обычную женскую логику. А эта Вероника совсем необычная, другая. Достаточно вспомнить, как она вчера отвечала, рассказывала, реагировала на его вопросы. Жесткий темп их разговора, ее точные ответы. Никаких эмоций и бесполезных рассуждений, только факты. Холодно, четко, никакого дребезжа. Ни слез, ни соплей, ни страхов. Жесткий контроль за тем, что говорит. Хотя даже ему на ее месте это было бы трудно. Черт, она ему нравилась. Вот черт, черт! «Стоп, стоп, Кнуров, тормози!» Тут же приказал себе он. «Мне нравится ее поведение в трудной ситуации, ее сила воли. Это очень облегчит работу. И все. Никаких нравится. Все». Она передала ему блокнот. Рассмотрев рисунок, Сергей улыбнулся про себя, в последний момент удержавшись, чтобы не улыбнуться открыто. С памятью у девушки все было в порядке, и с топографией тоже. Рисунок оказался как-то сбоку, а не по центру листа. Все-таки она женщина, и, начав рисовать с центра, получилось сбоку. «У вас хорошая память», — похвалил он. Молчание. «Ни спасибо, ничего». «Вот что, Вероника», — вдруг разозлился Кнуров и принялся наставлять. «Если вы действительно хотите благополучно вылезти из этой вашей странной ситуации, то должны быть готовы к тому, что я буду знать о вас все, абсолютно все, о вас и ваших близких, и стану задавать нетактичные и очень неудобные вопросы, вплоть до ваших критических дней и марки любимых прокладок. И вы будете мне на них отвечать, причем самым правдивым образом. И мне придется читать ваши личные письма. И никаких обид или обвинений в нетактичности и бесчувственности категорически не разрешается. Подумайте еще раз, готовы ли вы к этому?» Взгляд зеленых глаз как выстрел. Пауза. Вдох. И отповедь. «Критические дни у меня должны начаться через 3 недели. Правда, мне кололи много разных лекарств, и график может сдвинуться. Меня задевает. Мне больно и неприятно, когда вы задаете очень личные вопросы. Но это не вызывает во мне обиды или обвинений в ваш адрес. Я приняла решение и вашу помощь. Единственная просьба к вам, Сергей Викторович, быть помягче с моим дедушкой». «Вот и хорошо». Отводя взгляд и уходя из-под артобстрела ее глаз, ответил он и вернулся к деловому тону. «В заборе есть задняя калитка?» «Я не знаю. Я не осмотрела толком дом и участок». «Ладно. В крайнем случае полезем через забор». «Там апельсин», — предупредила девушка, позволив себе немного улыбнуться. «Значит, вы полезете первой. На вас он лаять не будет». Кнуров быстро глянул на нее и снизошел до объяснений. «Надо попасть в дом так, чтобы нас не увидели соседи или прохожие». Все-таки женщины разбаловали мужчин. Мужчина распоряжается. Делай так, или будет эдак. И ждет неминуемых вопросов от женщины. А получив их, снисходительно поясняет глупышке, что и почему. От этой вопросов не дождешься. Как же? Не несчастная потерпевшая сиротка, а прямо бойцовый петух какой-то. И еще. Будете делать только то, что я скажу. И когда скажу? Приказал Кнуров строгим тоном. Вы должны слушать меня, как Господа Бога. Первого. Слегка улыбнулась Ника. Что первого? Сбился с надзирательно-снисходительного тона Кнуров. Командир всегда первый после Бога. Улыбка сошла с ее губ. Я постараюсь, но не обещаю. Если я буду абсолютно уверена в неправильности ваших приказаний и увижу правильный выход, я, скорее всего, вам не подчинюсь. Даже не думайте. Она пожала плечами и развела ладони в стороны, что означало: «Ну, извини, хочешь, откажись от дела». И в зеленых глазах сверкнуло лукавство. Она его тоже изучала и даже немного раскусила. Вот, оказывается, как. Она видела, поняла и почувствовала, что он весь завелся на интригу. Шерсть на холке дыбом, когти почти выпущены, зубы оскалены, принюхивается. Матерый взял след. Хочешь, откажись. На полном скаку, чуя запах добычи. Идиотки — это плохо и тошно. Умные, оказывается, еще хуже. А умные и мудрые, и еще к тому же битые жизнью, вообще кранты. Кнуров сдался. Вот черт. Ну, не сдался, разумеется, но чуть-чуть подвинулся. И, ясное дело, оставил последнее слово за собой. «Я вам не советую», — угрожающе с напором поставил он точку в их дискуссии. Вероника шла за Сергеем и смотрела ему в спину. Они то останавливались, прячась и пережидая идущих людей. Он прислушивался и, как ей казалось, даже принюхивался. То бегом пересекали дорогу, обходили какие-то дома между огородов. По честным правилам казаков-разбойников. А я-то хороша. Улыбалась чему-то, радовалась, когда вспоминала его лежа в больнице. Идиотка. Злой, жесткий сухарь. К тому же хам. Ну, не трамвайный, но хам. И не нравится он мне вовсе. Глаза эти серые волчьи. Будете делать, что я вам скажу? Ага, сейчас. Может, еще с крыши прыгнуть? О чем я думаю? Мне спасать надо себя и дедушку. И неважно, кто мне помогает. Хоть этот матерый, хоть сам Джеймс Бонд. Только пусть не смотрит на меня своими стальными глазами. А то у меня все замирает внутри. Не то от злости, не то со страху. Вот и не смотри ему в глаза, Никуша, и все будет хорошо, думала она, все поглядывая на его спину. Они остановились у забора дедушкиного дома. Задняя калитка обнаружилась, но, естественно, запертая на большой висячий замок, как и положено в справном хозяйстве. Кнуров достал что-то из одного из многочисленных карманов жилетки, которую надел в машине, скинув куртку перед тем, как идти. Придвинувшись вплотную к ажурной кованой калитке, что-то сделал и через несколько секунд открыл дверь. Они быстро вошли на участок, Сергей захлопнул за ними дверь и закрыл ее на замок. Из-за угла дома, предупреждающе рыча, обманчиво ленивой трусцой вышел апельсин. «Апельсин, это я!» — почему-то шепотом позвала Ника. Пес перестал рычать, улыбнулся во всю собачью морду и резво потрусил к ним. Этот пес умел улыбаться, честное слово. Открылась задняя дверь дома, и вышел дедушка. «В дом, быстро!» — приказал Сергей и слегка подтолкнул Нику в спину. «Дедушка, пошли в дом!» Перехватив деда, идущего к ним навстречу, на середине дорожки и, стараясь его не напугать, прошептала Ника. Василий Корнеевич был не просто стреляный воробей. Мудрый, битый, хитрый, видевший и понимавший гораздо лучше многих и многих. Орел, какой уж там воробей. Только стрельнув глазами на спутника внучки и не задавая никаких вопросов, он тихо свистнул апельсину, который, подчиняясь приказу, первым влетел в дом, удивив Нику своей неожиданной прытью. Дедушка вошел последним и запер за собой дверь. И Ника тут же кинулась к нему обниматься. «Дедушка!» «Здравствуй, здравствуй, солнышко! Как ты себя чувствуешь, выздоровела?» Он поцеловал ее в макушку и погладил по голове. «Да, дедушка, все в порядке». «Ну, слава богу. А то уж я в Москву собрался. Совсем места себе не находил». «Знакомься, дед, это Сергей Викторович Кнуров», — представила спутника Вероника. Мужчины пожали руки, приглядываясь и оценивая друг друга. «Василий Корнеевич», — представился дедушка. «Ничего себе». Восхитился про себя Кнуров. Вероника очень точно описала его. Большой, высокий, с могучим разворотом плеч, подтянутый, ни грамма лишнего веса, ни следа старческой немощи. Большие, сильные руки, совершенно седая, но не поредевшая шевелюра и очень внимательные, цепкие, всевидящие глаза. Эдакий русский богатырь, постаревший, но от этого не потерявший свою стать. Не мужик, былина. Сколько ему лет-то вообще? А вот что она не рассказала, так это то, что непрост был этот Василий Корнеевич. И еще как непрост. Сработаемся. Удовлетворенно и даже радостно подумалось Кнурову. То, что этот дедушка не менее матерый, чем я, а скорее всего и более ого-го как, это хорошо. Значит, быстрее раскопаем дело, и эту пигалицу меньше подставлять придется. Сами справимся. У него немного отлегло от сердца. Ну, слава богу, с мужиками оно проще работать, а с таким, как этот Василий Корнеевич, не работа, а сплошной праздник ума. Это Кнуров понял в считанные секунды знакомства. «Давайте-ка стол организуем», — предложил Василий Корнеевич. «Вы с дороги, проголодались, наверное. Да и праздник отметить надо. Рюмочку выпить». «Какой праздник, дедушка?» Улыбалась, словно осветилась вся изнутри Вероника. «Так твой приезд и выздоровление. Как, Сергей Викторович, рюмочку примем?» «Почту за честь», — согласился и высказал уважение Сергей. «Тогда за дело». Решили устроиться на кухне за большим круглым столом. Пока чистилась и варилась картошка, под нее были принесены из кладовой селедочка, соленые огурчики, квашеная капустка, маринованные в бочке помидорчики, а из морозилки достали заиндевевшую бутылку водки. Они пока ни слова не сказали о цели их приезда, но дедушка не задал ни одного вопроса. Почему через заднюю калитку? Почему тайно? Мужчины незаметно продолжали присматриваться друг к другу, отмечая детали поведения, характера, дополняя уже понятое ими, прощелканное в первые же минуты. Кнуров отметил, как преобразилась Вероника. Она улыбалась, то и дело обнимала и целовала в щеку деда, гладила по руке, глаза светились любовью и радостью, смеялась, шутила. Когда стол накрыли по всем правилам, скатерть, салфетки, ножи, вилки, рюмки и бокалы к ним, в центре в большой глиняной пузатой посудине с крышкой картошечка, селедка в селедочнице, как и полагается, с маслом и лучком, огурчики, помидорчики и капуста в хрустальных салатницах, Ника спросила. «Дедушка, а где графин?» «В буфете, справа, на второй полке». Сергей, принимавший в сервировке участие, хмыкнул про себя, добавляя штрихи к характерам деда и внучки. «Да, не дедок Шишок садоводческий или из леса выбравшийся, а боевой офицер, еще старой закалки, гусар, умница, и внучка ему подстать». Даже не глядя на него, Василий Корнеевич понял, о чем подумал Кнуров. чуть усмехнулся и пояснил. «У нас так принято». Аника вдруг остановилась на полдороги с графином в руках, только сейчас осмыслив свои действия. Она, не задумываясь, сервировала стол, как привыкла, как заведено было всегда в их семье. Даже для завтрака легкая сервировка. Салфетки, хлебница, нож, вилка, чашка с блюдцем, не говоря уже об обеде и ужине. А вдруг дедушка живет по-другому? Может, он совсем по-другому ест и стол накрывает? Может, у него не приняты такие политессы сервировочные? Нет, тут же успокоилась Ника. Его подтянутый вид, идеально выбритые щеки, безупречно чистые и наглаженные джинсы и байковая рубашка, чистота в доме и то, что все эти вазочки, тарелочки, графинчики не пылились где-то на полке, ожидая гостей и праздничного застолья, а сверкали чисто вымытые, явно постоянно использовались. Да и когда она приезжала в прошлый раз, дедушка машинально, как привык, накрывал стол именно так. Это как-то сразу осозналось ею. Это ведь был ее дедушка. Значит, не могло быть иначе. Водочку перелили в графин, когда они сели за стол. Дедушка наполнил себе и Сергею рюмки. «С приездом, Никуша! И за твое выздоровление!» — сказал дед, и они, чокнувшись, выпили. Василий Корнеевич выждал паузу, дав гостям утолить первый голод, и все посматривая глазом острым, приглядывался к Нурову. Дед с Сергеем выпили еще по одной малюсенькой стопочке за знакомство, закусили, и дедушка, добавив всем картошки в тарелке, распорядился. «Ну, рассказывайте». «Дедушка, ты только не волнуйся», — заторопилась предупредить Ника. «Не буду, девочка», — улыбнувшись, пообещал он. «Может, лучше вы, Сергей Викторович?» — спросила она у Кнурова. «Хорошо», — согласился он. И, положив вилку с ножом на тарелку в том порядке, который на ресторанном языке обозначал прием пищи еще не закончен, откинулся на спинку стула и изложил факты, которые вчера рассказала Вероника. «Получается, что, скорее всего, искать концы этого дела надо у вас, Василий Корнеевич», — заключил Кнуров. Дедушка хмыкнул. «И много вы берете за работу?» — уточнил он. «По результатам расследования». Договор с вашей внучкой мы еще не подписали. Да и предмет договора весьма туманен пока. Неизвестно, о какой сумме и значимости документов идет речь и о каких таких слитках драгметаллов. «А как вы обычно берете?» — выяснял дедушка. «Как правило, изначально известна сумма, вокруг которой закручена проблема. Беру с нее от 5 до 10% в зависимости от сложности задачи, плюс все оперативные расходы, отчет о которых прилагается, оплачивает клиент». «Недешево», — заметил Василий Корнеевич. «Пока никто не жаловался», — ответил Сергей. «Ладно, внучка, расплатимся». И, наклонившись к Нике, он поцеловал ее в висок. «Давайте сначала выясним, есть ли оно вообще, это загадочное наследство, и попробуем его найти», — предложил Кнуров. Почему-то ему был неприятен разговор о деньгах и оплате. Может, и на самом деле стареет, на сантименты ловиться стал. Вот посмотрел на девушку, расцветшую как цветочек, рядом с любимым дедушкой, и его любовь к внучке, как тянутся друг к другу эти два родных человека. И что-то там внутри закопошилось непонятное. «А вполне большая вероятность, что оно таки есть», — усмехнулся Василий Корнеевич и добавил. «Игорь был загадочной личностью и имел, ой, как много тайн непростых». «Какой Игорь?» — живо спросила Вероника. «Олег, брат Кирюши, твой двоюродный дед. Он ведь жил по другим документам, и не по одним. А имя взял отцовское, и нам велел забыть, что он Олег, и называть его только Игорем», — пояснил Василий Корнеевич. «А почему ты думаешь, что это его дела? Может, бабулины? Или родственников каких-то? Или твои, но ты просто не помнишь?» — выясняла Ника. «Мои дела — это ты, да Кирюша с Сонечкой, да родители твои, царствие им небесное. А вот о ваших делах Игорь меня предупреждал. Он рассказывал о слитках и бумагах, сразу подобрался весь, включаясь в работу Кнуров. Нет, конкретно ничего не говорил. Он вообще помалкивал о своих делах. Предупредил только, что могут прийти гости незваные и искать. А что искать? Не сказал. А о себе он рассказывал? Да, о том, как смог уйти тогда в 45-м, как провернул эту операцию, про работу свою, но без имен, названий городов и стран. Он был связным из центра. Деньги, документы, сведения, задания возил для наших агентов. Все, что положено. А потом и сам стал резидентом. Это он рассказывал. И еще что многих, кто долго работал в других странах, арестовали. Кого расстреляли, кого в лагеря отправили. Он часто уезжал? Говорил, куда, зачем, как с ним связаться? Уезжал частенько, а вот куда и зачем не объяснял никогда. А я и не любопытствовал, понимал, что дела у него непростые остались. Мы только договаривались, что предпринимать в экстренной для него ситуации. Он должен был прислать мне телеграмму. В зависимости от проблемы разный текст. Например, «задержусь на 3 дня» или «из больницы не выписывают». И я должен был предпринимать действия. И часто приходилось помогать. Только один раз. «И что вы должны были делать? Закурить можно?» — спросил Сергей. «Курите и мне дайте. Я не курю, так иногда балуюсь». Дедушка встал, открыл форточку, поставил на стол пепельницу и сел на место. Он закурил, помолчал задумчиво и начал рассказывать. «Давайте я вам все по порядку расскажу, с самого начала, чтобы вы поняли, что это был за человек. Мужик настоящий, герой, офицер, преданный своей стране. Когда я здесь остался, маялся и, не выдержав, пожаловался ему. Я здоровый мужик, мне сидеть на чьей-то шее тошно. Мне делом заниматься надо, зарабатывать. Кирюше с сыном помогать. А он меня успокоил. Деньги у нас, говорит, Вася, есть. Я уже на всех заработал. И внукам, и правнукам хватит. Но у нас с тобой, Василий, как ты правильно заметил, семья. И о них мы обязаны заботиться. Ах, скучно без дела. Так давай-ка с тобой домом и садом-огородом займемся. Ну, мы и занялись. Баньку добротную поставили, отдельно погреб вырыли, капитальный ремонт дома сделали. А потом стали прорывать 2 подземных хода к отступлению с выходами в лесу в разных местах. Василий Корнеевич лукаво усмехнулся, заметив потрясенное выражение лица Вероники и удивленно поднятые брови Кнурова. «Много чего мы с ним тут понастроили. Схоронов всяких. Один в лесу, землянка с запасом продуктов и воды. Да и дом получился у нас непростой. Потом вам покажу». Я спросил Игоря, зачем, а он объяснил, что есть очень серьезные поводы для грамотного отступления. И есть еще люди, которые знают, кто он, и за ним, как и за мной, могут прийти. Скорее всего, не придут, но подстраховаться надо. Мы все думали, надеялись. Вот времена переменятся, и здесь Андрей с семьей жить сможет. Для них и пристройку к дому сделали. Вообще мы для семьи строили, сад-огород разводили, кроме схронов, разумеется. Но они, слава тебе, Господи, не понадобились. Строили мы тайком, с предосторожностями всякими, чтобы соседи не видели. Здесь раньше все не так было. Дома деревянные, сплошь летние дачи, во всем поселке на зиму оставалось 3-4 человека, да и те на другом конце поселка. Мы с Игорем потихоньку наведывались, разведывали, что за люди. Они нас, конечно, знали, но только как дальних соседей. Вот мы и строили с осени до весны, когда народа нет вокруг и любопытствовать некому. «Соседи летом приехали, а у вас банька новая, говорят». А Игорь хвастается, мол, «Друзья-однополчане приезжали, как узнали, что врачи ему советуют париться, взялись да и построили. Мы же его за больного выдавали. Считалось, что он все по госпиталям лежит, раны фронтовые лечит. А про меня он вообще байку пустил по поселку». Дедушка усмехнулся, озорно сверкнув глазами, что, мол, оторвало мне миной мужское хозяйство. Вот я и приехал друга досматривать, так как один остался, никому не нужный. Ну а Кирюша здесь спокойно жила. Все соседи знали, что она сердобольная душа. Брата мужниного, не жильца совсем, и друга его калеку пожалела, жильем обеспечила, считалось, что и деньгами нам помогает. Деньги всегда привозил Игорь. Много. На случай, если вдруг ему неожиданно надо уехать, чтобы у меня были. Ему на дорогу и оперативные расходы. Ну и семье, разумеется. Он всегда неожиданно уезжал. Мне же дал два ключа и два адреса, по которым надо приехать, если он пришлет телеграмму или если задержится больше 3 месяцев. Там по этим адресам находятся инструкции, что надо делать, кому обращаться, или будет для меня записка от него, где его искать и какая нужна помощь. Один раз он прислал телеграмму: «Из больницы не выписывают, буду лежать еще 3 недели», что значило «срочно нужна помощь». Я приехал по одному из адресов, как и было договорено у нас. Это оказалась обычная коммуналка. Я сказал соседям, что Леонид Иванович дал мне ключ и разрешил переночевать здесь, как велел Игорь говорить. В шкафу среди белья нашел пакет с инструкциями. Позвонить по такому-то телефону и спросить Леонида Ивановича. Ну и остальное, как и что делать. Я позвонил, мне дали новый адрес. Я пошел туда и увидел пустой разваленный дом, подготовленный к сносу. В квартире, которую мне назвали, я нашел Игоря, раненного в бок. Хорошо еще пуля ничего серьезного не задела. Я привез его домой. А случилось это в 85-м. Выходил я его, да он и сам был молодцом. Но ничего о том, что случилось, не рассказывал. А я и не спрашивал. Больше моя помощь ни разу не понадобилась. «Инструкции, телеграммы, адреса остались?» — спросил Сергей. «Да. Он велел уничтожить, но я сохранил почему-то». «Это хорошо, что сохранили», — порадовался Кнуров. «За полгода до смерти Игорь уезжал и привез много денег, доллары. Сказал, что этого надолго хватит и теперь не скоро поедет. Сказал, что телевизор новый надо и спутниковую антенну, чтобы новости слушать. В те-то времена спутниковая антенна — это в 90-е-то годы. Но Кирюша достала через своих знакомых. Она у нас до сих пор стоит и исправно любые каналы ловит». «Сколько он привез?» — спросил Сергей. 120 000», — спокойно ответил Василий Корнеевич. Сергей промолчал, а Ника и так зачарованно слушала, не прерывая. Смотрела потрясенно на дедушку и никак не могла поверить, принять разумом реальность. Такое бывает только в кино. Перед самой смертью он как чувствовал свой конец. Посадил меня напротив, положил перед собой бумаги на стол и сказал: «Грядут, Василий, трудные времена. Есть 2 вещи, которые я давно храню с войны. Из-за них погибло несколько очень хороших людей. Они спрятаны. Надежно. Опасаюсь только, что один человек рассказал кое-кому об их существовании и ценности. И будет ли молчать тот второй, когда грянут трудные времена, я не уверен. Если кто-то придет к нашим девочкам и начнет задавать странные вопросы или пугать их, ты, Вася, найди это и отдай тем, кто за ними охотится, потому что каждая из этих вещей смертельно опасна. Если искать их начнут дельцы расчетливые или политики нечистые. Найти это сможешь только ты. Для этого тебе надо подробно вспомнить все наши с тобой разговоры и что ты обо мне знаешь. В этом конверте указание к началу поиска. Оно зашифровано, но ты поймешь. Если же вас никто не потревожит, то и волноваться нечего. Я устроил так, что эти вещи найдутся и попадут куда надо через 20 лет. «Вы читали документы?» — быстро спросил Кнуров. «Да». «Дедушка, а бабуля с Соней знали о деньгах?» — вступила в разговор Ника. «Нет. Игорь не велел. Я и не говорил. Игорь Кирюше всегда деньги давал. Она отказывалась. Говорила, что своих хватает. За нас переживала. Но он ее отругал один раз строго. С тех пор и не спорила. Она ведь все понимала про Игоря, про дела его секретные. А еще она привозила домой во время так называемого дачного сезона несколько машин соленьев-вареньев, заготовок всевозможных, картошки, лука, капусты, моркови и других овощей, фруктов, ягод, сушеных грибов, которых хватало на всю зиму, аж на два дома. С машиной, грузовиком, поясняла бабуля, она всегда очень удачно договаривалась с соседом и совсем дешево. Ника каждый раз, перетаскивая в сарайчик подвальный в квартиру эти дары природы, поражалась, как две болезненные старушки, отдыхавшие на даче, могли заготовить столько всего. Бабуля смеялась весело, отмахивалась, говоря, что кое-что купили у соседей, у тех, у которых машина. И загадочно посверкивала глазами. Теперь понятно, кто и что заготавливал, и откуда у соседей так удачно и вовремя находились разные машины для перевозки. Ну, не дедушка с бабушкой, а партизаны с делянки. «А что в бумагах?» — спросил Сергей. «Ничего такого, что намекало бы на документы или слитки. Он же сказал, указание к началу поиска», — хмыкнул дедушка. «Ну что ж, Василий Корнеевич, сейчас вы нам покажете все сюрпризы вашего дворца, и мы займемся вашей эвакуацией. Бумаги потом», — распорядился Кнуров. «Зачем эвакуация? Если что, я в схороне отсижусь. Нехорошо дом бросать. И рассада у меня, и огород подготовить надо. Сажать скоро», — не согласился дедушка. «Василий Корнеевич», твердо пояснил Кнуров. «Люди, которые напугали вашу внучку, судя по всему, весьма серьезные господа. Сбежала она вчера, сегодня, максимум завтра днем. Они узнают о доме и о том, что вы здесь живете. Простым обыском и милой беседой с вами не ограничится, а оставят здесь людей наблюдать и поджидать Веронику. Расспрашивать соседей станут. Нам надо подготовить дом и изменить обстановку в нем так, чтобы было абсолютно и без сомнений понятно, что живет здесь одинокий, больной, пожилой и небогатый человек. И ни намека, ни одной зацепки, связывающей вас с семьей. Никто же не знает, что вы дедушка Вероники и имеете к ней хоть какое-то отношение. Значит, необходимо вывести многие вещи, какие-то добавить, может, что-нибудь в вашем схороне спрячем, если он надежный. А вот ваше отбытие обставим громко. Соседи уже приехали? Дачники-то, да. Да кроме них здесь таких хоромов понастроили. И многие живут уже постоянно. Есть богатые, они вон и асфальт положили, на дальнем конце огородили территорию и охрану поставили. А те, с которыми вы общаетесь? Соседка уже здесь, и сосед через дорогу тоже. То, что нужно. Кто-нибудь видел Веронику, когда она к вам приезжала в прошлый раз? Нет, точно. Никого не было. Да я и шмыгнул глазом по привычке. А вы, Ника, первый раз, назвав ее по имени, спросил Кнуров, когда искали дом, спрашивали кого-нибудь, как пройти? Нет, я никого не встретила, сама нашла. Тогда еще холодно да слякотно было. И никто из дачников не появился еще. В феврале-марте редко кто ездит, даже по выходным, — подтвердил дедушка. Это очень хорошо. Кнуров достал телефон и, извинившись, вышел из кухни. Разговаривал долго, а когда вернулся и сел за стол, спросил. «Василий Корнеевич, у вас документы в порядке?» «Да, Игорь сделал, конечно. Не на мою настоящую фамилию. Но прописан я здесь». «Значит, они быстро вас вычислят. Обыск проведут серьезный. Уверен, что и по участку пройдутся с металлоискателем, и по дому». «Это сколько угодно. На участке они ничего не найдут, а в доме... Сами, Сергей Викторович, посмотрите», — усмехнулся загадочно Василий Корнеевич. «Тогда предлагаю по рюмочке и за дело. Сейчас подъедут мои ребята. Время поджимает. Да, Василий Корнеевич, пожалуйста, обращайтесь ко мне на «ты», а то некомфортно как-то. И дела нам предстоят общие». Договорились. Сергей был потрясен тем, что показал ему хозяин. Конечно, делали здесь все не торопясь, на совесть. Да и мужики сами по себе оба, ой, какие непростые. Но основательность, продуманность каждой мелочи приводила в восхищение и некое даже преклонение. Почему, думал Кнуров, каждому поколению кажется, что оно умнее, сильнее, информированнее предшественников, и мы позволяем себе пренебрежительную снисходительность к отцам и дедам, глубоко уверенные в своем превосходстве над старшим поколением. А оказывается, что и строить они умели так, как нам и не научиться уже никогда. И жить, и любить чище, глубже, по-настоящему, на всю душу. И знали нечто такое, что за нашей глупостью и гордыней пустой утрачено, и никогда уж не познать. И только с годами начинаешь осознавать, что предки-то куда как мудрее нас были, сильнее духом, что ли. И жалея, что вовремя не услышал, не понял, не перенял, не умел или не захотел расспросить, впитать в себя их мудрость и глубинные знания. Осмотр лесного схорона отложили на потом. Впечатлений и открытий и без этого оказалось немало. А сейчас, вернувшись в кухню за стол, детально обговорили отбытие хозяина. «Соседи бывали в доме? Видели обстановку, как вы живете?» — работал Кнуров. «Нет, в дом никто не входил никогда. Мы с Игорем стереглись от чужого любопытства. Принимали всех на веранде, да вон в беседке, рядом с летней кухней. Всегда держали сторожевых собак, таких как апельсин. Так они ложились на пороге в дом, и никто не мог войти. Даже при большом желании и жгучем любопытстве специально обучены для этого были. Игорь же разведчик от Бога. Он из предосторожности и стол-то накрывал скромно, по-деревенски и стариковски для гостей. «Это хорошо», — порадовался Сергей и в очередной раз поражаясь про себя профессионализму и уму хозяев. «Господа прибудут серьезные, начнут дотошно расспрашивать соседей, придумают легенду, почему поселились в доме, может, даже огород ваш перекопают и рассаду посадят, чтобы прикрыть поиски». Апельсин, лежавший на полу возле ног Вероники, приподнял голову и негромко, утробно рыкнул что-то на своем собачьем языке. Василий Корнеевич вопросительно посмотрел на Сергея, Кнуров кивнул. «Свои», — сказал дедушка, встал со стула, тихо свистнул апельсину и пошел встречать вновь прибывших к задней калитке. И уже буквально через минуту в кухню вошел пират. «Здравствуйте, Вероника!» — разулыбался он девушке. «Здравствуйте!» — улыбнулась она в ответ. Пират протянул руку для рукопожатия дедушке и представился. «Алексей, а проще пират?» «Василий Корнеевич!» — поздоровался с ним дедушка. «Какое задание?» — бодренько поинтересовался пират у Кнурова. «Дождемся Кнута с Юрой». Юра числился у Кнурова на фирме одним из специалистов по техническим средствам, был совершенно уникальным специалистом. Мог запросто и Пентагон хакернуть, и другие компьютерные непотребства устроить, Он никогда не расставался со своим ноутбуком и кучей прибамбасов к нему, а внешне производил впечатление потерянного для общества игрока-компьютерщика. На самом деле настолько не соответствовал данному постному определению, являясь скорее фокусником или магом каким во всем, что касалось технико-оперативной работы. Василий Корнеевич тут же усадил Алексея за стол. Вероника принялась хозяйничать. Разогрела картошку, освежила сервировку, а дедушка тем временем пошел исполнять первый акт спектакля с условным названием «Отъезд». «Наталья Ивановна!» — позвал он через забор соседку, возившуюся в своем огороде. «Иду!» — крикнула та в ответ и, положив лопату, на ходу снимая рукавицы, поспешила к забору. «Здравствуй, соседушка!» — поздоровалась она. «И тебе доброго здоровья!» — ответил Василий Корнеевич и пожаловался скорбно. «Тут такое дело, прихватило меня сильно что-то. Ой, может, скорую вызвать? У меня мобильный есть!» — обеспокоилась искренне Наталья Ивановна. «Да нет, без скорой обойдемся. Меня всю зиму гнуло. Сердчишко шалило, и раны старые разболелись. Все думал, весна придет, солнышко выйдет, мне и полегчает. А нет. Так вам в больницу надо. Я к тебе с этим и пришел. Я зимой в город к однополчанину ездил, ходил в больницу, прошел обследование. Меня тогда еще положить хотели. А как дом зимой бросишь? Надо было врачей послушать, попеняла соседка. Надо было. А тут уж третий день все гнет и гнет меня. Сил нет терпеть. Я вот что решил. К вечеру соберусь, да поеду к Ивану. Это мой товарищ. Он меня ждет. Договорились уже. Если через 3 дня не вернусь, так ты уж сделай милость. Забери с веранды рассаду. Посади у себя, не пропадать же ей. Конечно, все сделаю, Василий Корнеевич. Вы, главное, лечитесь. А как же апельсин? С собой заберу. Сын Ивана обещал его к себе на дачу отвезти, пока я в больнице. Вот тебе запасные ключи. Он протянул соседке через забор связку ключей. Ты уж присмотри за домом хозяйским глазом. Продукты из холодильника забери. Ну и чтобы не шастал кто. Эх, самая пора огородная, посадки, а я вот... вздохнул он. «Не беспокойтесь, Василий Корнеевич, завтра Витя приедет, так мы уж капитально на все лето заселяемся, что нам, пенсионерам, в городе сидеть? Так мы и присмотрим, и ваш огород засадим обязательно. Я ж знаю, какая у вас рассада знатная, и овощи всегда один к одному, красавцы. Все посадим, лечитесь спокойно. Я вам сейчас номер моего телефона напишу, вы звоните. «Как там и что у вас сложится, и когда из больницы выпишут? Сейчас», — сказала она и заторопилась в дом. Прибыли Игорь Весин, заместитель Кнурова, и Юрий, парень лет 30, постоянно улыбающийся, шумный, ужасно похожий на отвязного хакера с неизменным ноутбуком под мышкой. Они принесли с собой 2 тяжелые коробки с какими-то вещами. Вчетвером мужчины сходили к машине, предусмотрительно оставленной так же далеко от дома, как и машина Сергея, и принесли еще какие-то коробки, коробочки, пакеты и сумки. Веронике дали задание разбирать содержимое коробок и складывать в них хорошую посуду, хрусталь, добротные дорогие сковородки, кастрюли, словом, убирать все, что не соответствует образу старого, немощного, еле-еле сводившего концы с концами детка. Нику никак не отпускало ощущение продолжающейся нереальности происходящего, словно она находилась внутри затянувшегося, мучающего своей непонятностью сна. Сна, от которого хочется отделаться, поскорее проснуться, стряхнуть с себя пугающую фантастичность действа, вынырнуть и с удовольствием вдохнуть реального настоящего. Увы, сюрреализм продолжался. Мужчины отправились обследовать дальний лесной схорон. И весь дом, применяя теперь уже технические средства, которые привез с собой Юра. Ника с удивлением доставала и раскладывала на столе содержимое коробок. Какие-то старые, закопченные, немного погнутые алюминиевые кастрюльки, сковородки, заварочный чайник с отбитым носиком, разнокалиберные чашки, покрытые изнутри коричневым налетом от заварки, истертая, кое-где порезанная клеенка, совпадающая с диаметром круглого кухонного стола. И много-много еще чего, такого же старого, потертого, надколотого, побитого и потрепанного временем и нищетой. Даже небольшой целлофановый пакетик с пылью прилагался к этому хламу. Вероника держала его в руке, рассматривала, пытаясь осмыслить стремительность, с которой шли события, и менялся антураж. «Господи, ощущение такое, что я съезжаю с катушек. Соберись, Ника, ты что, как девица нервная?» Пришлось прикрикнуть ей на себя. Мужчины вернулись притихшие, под впечатлением от увиденного, готовые стоять по стойке смирно перед Василием Корнеевичем, выражая непомерное уважение. «За работу!» — отдал приказ Сергей. «Все вещи отнесем в схорон. Он не просто надежный, это какой-то филиал ФСБ. Кнут, вы с Никой начинаете с мансарды, я, Василий Корнеевич и Юра снизу. Пират на позицию. Все». Они провозились до темноты, прервавшись только на обед, который Кнуров заставил готовить в новой посуде и есть, соответственно, с нее же. На время обеда Игорь заменил пирата на какой-то там позиции, Ника так и не поняла, на какой, да и какая, собственно, разница. Хоть восьмая из Камасутры, тут бы на самом деле не кукукнуться от происходящего. Когда опустились сумерки, дом был преображен до такой степени, что становилось жутко до мурашек. Это был теперь совершенно другой дом, в котором жил хозяин с абсолютно иными привычками, повадками, характером, другими болезнями, запахами, одеждой, мелочами. Дом из чужой жизни. Апельсин, не вынеся непонятных, к тому же незнакомо воняющих перемен, давно убежал во двор и больше не возвращался в дом, только подходил к двери и, переминаясь с лапы на лапу, тихо поскуливал. Не нравилось ему происходящее, ой, как не нравилось. Василий Корнеевич предложил выпить чаю, посумерничать. «Можно и чаю, а можно и по рюмочке, после трудов праведных», выдвинул встречное предложение Весин. У Кнурова зазвонил телефон. Кивнув головой в знак согласия с предложением по рюмочке, он нажал кнопку ответа. «У нас гости», — сказал ему пират. «Шустрые ребята. Приглядывай». Кнуров набрал другой номер. «Юра, прибери там повнимательней и встречай нас у первого выхода. Да посматривай вокруг, гости уже здесь». Юра относил в схорон последнюю коробку и спутниковую антенну. «Рюмочку примем в другом месте», — убирая телефон, распорядился Кнуров и объяснил. «Прибыл ваш Михаил Иванович сотоварищи». «Ну что ж, Василий Корнеевич, так и пришло время воспользоваться вашими подземными ходами и достижениями строительной инженерии». «Значит, не зря мы с Игорем трудились», — улыбнулся довольно Василий Корнеевич. «И еще как не зря. Так, Кнут, забирай их и уходите через первый ход. Юра вас встретит. Идите к машинам и ждите звонка. Василий Корнеевич, апельсина вперед и объясните ему, что и как, чтоб обошлось без озвучения отхода».